В самом Вородеро бояться было нечего, но стоило ли брать с собой маски, выдвигаясь за шлагбаум? Куба казалась безопасным местом. Вернее, она могла быть самым опасным местом в мире, но угрозы, понятные только местным, были развернуты в ее космосе таким образом, что совсем не цепляли безобидную туристку. Даже если она несет в своем рюкзачке пару странных масок с сопроводительным турецким документом. «Так, девушка, зачем вы взяли сопроводительный документ?» «Да он просто лежал в коробке». «А коробку зачем взяли?» Я пугливая собирала указания герою вместе с ним, с ней предстояло обмануть купцов на корабле и овладеть магическим оружием. «Curious and curious», как говорила Алиса. «Любопытнее и любопытнее». Вот интересно, это действительно сказка постепенно сбывается? Или это вопрос интерпретации веры, и точно так же сбывалась бы любая другая? И Наоми сейчас казалась бы мне, например, Василисой Премудрой. Я думала об этом всю дорогу и так ушла в свои мысли, что даже не заметила шлагбаум. Но другого маршрута не было все равно. Наоми стояла на дороге у бара, где веселилась компания туристов. Я вспомнила, что сюда ходят девушки из ближайшего поселка и туристы из Вородеро. Здесь начиналась зона условно свободной любви, уже не курируемая небольшими братьями, наряженными под банковских клерков. Наоми была в том же платье, только вместо узла ее волосы были собраны в хвост, а лицо закрывали большие темные очки, похожие на севшую ей на нос капиталистическую бабочку. Увидев меня, она по мелодию, песню, очень знакомую, но не могу понять, откуда. «А где ты ее слышишь?» Я пожал плечами. «Иногда доносится. То ли из соседнего окна, то ли с другой стороны улицы. Непонятно. Я думала, это из какого-то сериала». «А можешь напеть?» Я попробовала, и получилось так плохо, что Наоми засмеялась. «Другие ее слышат?» — спросила она. «Хороший вопрос», — ответила я. «Не знаю. Рядом никого не было, чтобы спросить». «Наверное, — сказала Наоми, — это главная песня». Она выговорила эти слова так, словно их следовало писать с большой буквы. «Что это такое?» «Есть такая сказка», — сказала Наоми. «Мне ее рассказывала мама, а ей муж, который был поэтом». «Твой папа?» «Нет, ее муж. Может быть, он выдумал эту сказку сам?» Больше я нигде не слышала. «О чем она?» О том, что все вокруг — это песня. Ты, я, небо, море. И ничто не может удержать нас в плену. Ни горе, ни радость. Даже мы сами на это не способны. Мы не можем стать для себя тюрьмой, хотя стараемся изо всех сил. Это свобода. Это счастье. Интересно, подумала я, что ответила бы Кьяндра. Да. — сказал я. — Мы не можем стать для себя тюрьмой. Зато у вас на Кубе я видела пару ребят, которые вполне могут. В смысле, стать тюрьмой. Да и у нас в России таких хватает. Наоми засмеялась опять. Мне нравилось, как она смеется. — Хорошую историю придумал твой папа, — сказала я. — То есть, сори, муж твоей мамы. — А у нас верят. Я не особо разбираюсь в нашем культе, но смысл, по-моему, в том, что Бог нас создал, чтобы мы его славили. Пели ему всякие осанны и эти литургии. Зачем Богу надо, чтобы про него пели? Мы сами его песня. Священники говорят, ему хочется, чтобы мы его любили. Видишь сама. И сразу поймешь. Ты ведь хочешь спать? Немного. Эмодзи двух чрезвычайно красивых, совершенно голых девочек, спящих в обнимку под луной, таинственно поблескивающей на их древних загадочных масках. PNG.